165. Гуру. Тот, кто не теряется среди множества людских теорий, представлений, ошибочных учений и мыслей, ибо знает свой путь и основы, тот не растеряется и в мире надземном. Стоять на ногах надо твердо в обоих мирах, не преклоняясь ни перед одним, не склоняясь духом, не поддаваясь ни страху, ни прельщению, ни обману и не присмыкаясь перед кажущейся силой обоих. Как власть имеющий говорил великий путник с сильными мира сего. Как власть имеющий вступил он и в мир тонкий, людям давая пример того, как должен вести себя дух, победивший мир. «Мужайтесь», — сказал он ученикам, — «ибо я победил мир».